спор с эбонистом. «Давай поговорим серьезно», — говорит эбонист. «Ты знаешь, я искренний эбонист». «Знаю», — говорит учитель. «Но имей в виду, для меня искренность — одна из форм поведения, а не добродетель. Хозяин был тоже искренен. И троглодит, и претендент, и... Впрочем, это не имеет значения». «Да, не имеет», — говорит эбонист. «Я согласен с тем, что человеческая история есть частичка истории живого вещества на Земле вообще. Но есть что-то такое, что выделяет ее из этой общности. Что? То, что есть продукт усилий самих людей, говорит учитель. Все, что создается благодаря уму и труду людей и поддерживается ценой их усилий. Одним словом, человеческая культура». «Хорошо, пусть так», — говорит эбонист. «Но она имеет свои законы?» «Имеет». «Какие?» «А не кажется ли тебе, что в поисках этих законов мы так или иначе придем к вызывающему тебя насмешку производительным силам, производственным отношениям, базису, надстройке и тому подобное?» «Смотря по тому, кто и что идет», — говорит учитель. «Если человек ищет навоз, он идет в конюшню. А если ищет золото, идет на прииск. Я ничего не имею против тех слов, которые ты употребил, но они суть чисто идеологические существа, а не научные понятия. Их значения устанавливаются не по правилам логики и оперируют ими не по правилам логики тоже». «Ну, согласен, согласен», — говорит эбонист. «По правилам диалектики. Но диалектика разве не...» «Нет», — говорит учитель, — «диалектика есть орудие идеологии только. И никогда, ни при каких обстоятельствах, не есть орудие науки. Это иллюзии, будто она есть метод науки. Грандиозные иллюзии, но иллюзии». «Мы отвлекаемся в сторону», — говорит эбонист. «Ну, а в каком же направлении предлагаешь идти ты? Где лежит твое золото?» «Почему золото мое?» — говорит учитель. «Я не претендую на золото. Я претендую на навоз. Золото — продукт природы. Навоз — продукт человеческой истории. Каковы специфические законы человеческой истории?» «Смотря по тому, что ты имеешь в виду. Есть законы человеческих ассоциаций, социологические законы. Есть законы человеческих действий вообще и отдельных видов этих действий, в том числе правила управления массами людей и одурачивания их, правила построения домов и городов, изготовления котлет и борщей и тому подобное. Есть даже правила ведения спора, согласно которым наш спор лишен смысла. Пойдем лучше выпьем. Кстати, объясни, пожалуйста, как понимать такой принцип эбонизма? Производственные отношения — суть отношения между людьми в процессе их производства.